быстрее. Может, еще придет. Да не, он плохой какой-то. Быстрей, быстрей, может, еще придет. Здравствуйте, слово, ни за что. Не придет, Галимая суета.